являются танка, которые принадлежат перу Сайгё, жившего в 12 веке в Японии. Ожидаю в одиночестве ночь полнолуния. Нет в небе луны, нигде до ее восхода не брезжит свет. Но самые сумерки радостны, осенняя ночь в горах. Лунная ночь возле храма. Светло, как днем. Я бы зари не заметил, так сияет луна. Но вдруг время возвестил ближнего храма колокол. А мы принимаем.